Борис Китаин, по кличке Китаец. Ночевал он на Бронной, у милой Марины. Связь их, многолетняя и прочная, в последнее время дала некоторую трещину. И он прекрасно понимал, что если бы он остался просто писателем, прожившим сложную, пусть даже поганую жизнь, все бы оставалось по-прежнему. Но Марина, человек, в общем-то, светский, узнавала о нем массу сплетен, в которых, впрочем, было и рациональное зерно. Сегодня она простилась достаточно холодно. И Китаин, спускаясь пешком по лестнице, лифтом он никогда не пользовался, понимал, что уходит из этого дома навсегда. Но, как ни странно, чувства подлинной утраты не было. Легкая грусть, эдакий романтический флер. Он понимал, что нельзя было разделить свою жизнь на две части. Эта маленькая квартира, в которой жили хорошие книги, висели милые картины, собирались умные люди, стала для него чужой. И люди, с которыми он встречался, были чужими, и разговоры их последнее время стали неинтересными. Ушла куда-то некая духовная общность, тянувшая Китаина к ним. Новая жизнь провела четкую разделительную грань между ним и этими людьми. Раньше они были его щитом, огромной частью создаваемого им имиджа. Близость к ним придавала писателю Китаину общественный вес. Нынче все изменилось. И люди эти для властей придержащих стали лишь забавными попрошайками, добывающими деньги на постановки, юбилеи, издания книг. Он спускался с шестого этажа, оставляя за собой лестничные площадки, как прожитые годы. Он даже некое освобождение почувствовал. Вот и все. Китаин открыл дверь подъезда и увидел чудовищно элегантного Тарасова, небрежно прислонившегося к его машине. «Алексей!» — удивился он. «Каким ветром?» «Добрым! Я бы даже сказал, ветром удачи!» Китаин удивленно прищурился. «Разговор не для улицы и не для машины». Тарасов открыл дверцу и полез в «Мерседес». «Ладно, поехали в клуб». «А ты, Боря», — Тарасов усмехнулся, вышел из подъезда со странным выражением лица. «С каким же?» «С каким обычно из больницы выходят после выздоровления?» «Из больницы?» — Китаин захихикал. Смеялся он долго, до слез. Потом повернулся к Тарасову и спросил. «Неужели заметно?» «А то!» В клубе по утреннему времени было пусто. Гудели пылесосы, уборщицы натирали пол, обслуга ресторана меняла скатерти. Пахло хорошим табаком, дорогими духами, алкоголем. «Люблю утренние кабаки. Пустоту эту люблю. Особый запах. Ожидание нового дня». Тарасов хрустко потянулся. «Не спал, Леша?» «Не успел. Я ветер удачи ловил в паруса». Они прошли в кабинет. За ними, как тень, шел администратор. «Кофе покрепче и побольше, не оборачиваясь», — сказал ему Китаин. «Два омлета с беконом, тосты, джем, две рюмки моего коньяка». Прежде чем сесть за стол, Китаин подошел к шкафу. Вынул свернутый в трубочку плакат, протянул Тарасову. «Читай». Тарасов развернул его и увидел свой портрет. «Всем нам нужны хорошие законы. Всем нам необходимы люди, которым мы можем доверять. Юрист Алексей Тарасов, ваш выбор. Только он защитит пенсионеров и ветеранов от чиновничьего беспредела. Только он, проживший трудную жизнь вместе с вами, знает ваши беды и заботы». «Вот это да!» — ахнул Тарасов. «Неужели свершилось?» «Через две недели будешь официально зарегистрирован как кандидат в депутаты Госдумы». А администратор сноровисто накрыл на стол и растворился. Исчез. «Пошли». Они сели за стол. Китаин взял рюмку с коньяком. «Ох-хо-хо, с утра пить начинаю. Еще великий Пушкин устами Татьяны Лариной предупреждал нас об этом. «Ты что-то путаешь, Борис?» — удивился Тарасов. «Нисколько». «Помнишь, она говорит, не спится, пняня?» «Браво!» — Тарасов дважды хлопнул в ладоши. «Воистину, писательская шутка. Ты, Боря, с этим репертуаром на Бронной выступал? Ладно, кандидат в депутаты, ладно, художника всякий обидеть может. Лучше я тебе помогу материально. Ты мне...» Китаин засмеялся, сверкнув золотыми коронками. «Представь себе, Новожилова можно брать голыми руками». «Не понял». 2 дня назад застрелился Вдовин». «Как?» «Обстоятельства странные. Несколько дней назад в Амстердаме убили человека Новожилова, того, который от нас ушел. Но главное, что готовится отставка вице-премьера. Звони Новожилову, настаивай на встрече». Китайн бросил вилку, и она со звоном стукнулась о тарелку. «Вот это новость! Звонить прямо сейчас? Да!» Тарасов достал сотовый телефон, набрал номер. «Юрий Сергеевич, доброе утро. Тарасов беспокоит». «Как номер этот узнал?» «Случайно, Юрий Сергеевич. Разговор есть. Мой доверитель хотел бы с вами встретиться». «Где?» «Ну, хотя бы в квартире на Спиридоновке». «Знаю. Я много о вас знаю, дорогой вы наш». «Когда?» «Будем». Тарасов выключил телефон, положил его на стол. «Ну вот, Боря, какие дела. Видать, клюнул жареный петух нашего генерала в задницу. Согласился легко и радостно». «Так уж и радостно. Пусть с легкой грустью, но навстречу через 2 часа приедет». «Ты его здорово с адресом квартиры прикупил. С такими, как он, нужно быть хорошо вооруженными. А есть оружие-то. А то! За 2 часа до самоубийства Вдовина в Большом Казихинском уголовка накрыла секретную базу киллера. Кстати, накрыл ее и задержал киллера мой дружок. Как его? Никольский. Значит, на повышение пойдет». Китаин налил себе еще чашку кофе. «Нет, не пойдет. Я же тебе говорил, что он неудачник. Взятого киллера шлепнули прямо во дворе на глазах милицейского начальства. И всю вину за это свалили на моего дружка. Вот суки волчары позорные. А ты ему вроде как сочувствуешь, Боря?» «Леша, я про твоего дружка справки навел. Он честный мент. Живет на жалование. Жена ушла. Девицу, которую он любил, ты в Париж отправил. Ему не везет, но он не неудачник. Нет, он, Леша, счастливее нас с тобой. Ему деньги наши, да фени, машины тоже. Он по другим понятиям свою жизнь строит и не нарушает их никогда. Мне говорили, что ему всякие места предлагали, а он ходит 15 лет в отделение свое, да старую победу чинит». «Нет, Леша, он счастливее нас». «Почему?» «Да потому что он секрет знает, как быть честным даже в этой новой России». «Так уж и быть. Расскажу тебе занятную историю про твоего Никольского». Тарасов насторожился. «Велел я ребятам последить, когда он идет домой, и бумажник ему подбросить». «А что в бумажнике?» — заинтересовался Тарасов. $5000 и визитка с телефоном». «Рисковал. Нет. Но даже если бы он деньги эти присвоил, убыток небольшой». «Не взял?» «Позвонил по телефону, что на карточке был. Вызвал моего парня. Деньги вернул и расписку взял». «Да, сложный он парень», — Тарасов встал. «Не сложный, а обычный порядочный человек. Но мы отвлеклись. Да, киллера этого застрелили. А через некоторое время рядом с местом убийства Вдовина видели. Кстати, застрелили этого Жилина из мелкокалиберного пистолета. А если ты помнишь, Вдовин был чемпионом Европы именно по стрельбе из этого оружия». «Как бы нам у Никольского это все подробнее узнать? Не выйдет. Дело об убийстве Жилина ФСБ забрала. Как я понял, киллер этот Рудермана в Таллине шлепнул. «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Китаин. «Неужели в отделении купил кого-то?» «Купить мента нынче не премьера, но я лучше сделал. Ты Катю помнишь? Эту шлюшку, журналистку? Да, девка она красивая, загребущая. А у Никольского правая рука, опер молодой, Лепилов. Парень классный. Вот я ее под него и положил. Она якобы для книги все из него тянет. Жаль парня. Эта сука его до добра не доведет. Ты говоришь, он парень красивый, а если она в него влюбится? А полторы штуки баксов в месяц? А эксклюзивный материал?» «Опять твоя правда, Леша. Сегодня у нас Новожилов, а завтра приятель наш сановный. Мы его в бане хорошо поснимали. Учли ошибки, которые солнцевские допустили, снимая Ковалева. У нас картинки четкие и интересные. Завтра ему покажем. Или ты депутат, или пусть Катька телепередачу делает. А то она этой даме и Стас очень завидует».